Глава 19. Бал. «Госпожа, вы выглядите изумительно! Какое красивое платье!» Девочки, порхающие вокруг меня, стоящие на стульчике, не уставали восторгаться. Я же просто хотела свалиться, желательно в кроватку. Но подойдет и что-то менее удобное, потому что к вечеру, который еще даже не наступил, я уже была выжата, как лимон. И вроде бы ничего страшного нет в том, чтобы ходить и контролировать приготовление к балу. А ноги гудели от усталости. Сира Хамсат просто ушатала меня своим бесконечным энтузиазмом и беготней. И вроде как можно было свалить все на нее, а самой вернуться в комнаты Шалары. Да только мысли, мои собственные мысли, начинали изводить похлеще всеобщей суеты. Особенно те, в которых вспоминался недавний поцелуй с Шиарисом. «Как же он хорош!» «Вы уверены, что не хотите надеть тиару?» «Ваша светлость, вы меня слышите?» «А?» Вздрогнув, я посмотрела на Элейн и ее помощниц. «Тиару?» «Нет, я не императрица». «И не Шалара». Осадила себя, пытаясь угомонить странный трепет, сладкой патокой, разливавшейся в груди. «Хватит фантазировать. Мне родителей и братьев спасать надо. Рядом с ними фактически живет чужой из триллера. У Шалары и магия, и способность обращаться в огромную гадюку, которая больше на анаконду из фильма ужасов похожа». «Не тот мир ты выбрала, Лара, чтобы влюбиться». Соскочив с банкетки для примерок, я обулась в изумрудные туфельки на высоком каблуке и, не останавливаясь более, поспешила к двери, которая разделяла спальню Шахрияры и Шалары. «Пора. Хватит страдать ерундой. Завтра в храме возьму искру и вернусь в крепость Шиани. Темные сгустки с горем пополам я за все эти дни научилась вызывать, поэтому проблем возникнуть не должно. Так как магия держалась на связи Лимриха, я сильно не расходилась. Боялась, вдруг не хватит запала». Улизну незаметно вместе с Элейн, пока Шах будет занят дипломатическими переговорами. Никто и не узнает, размышляла я, замерев на пороге спальни наместника. Конечно, моя наивность бесила даже меня. Вопросиков была целая тонна. Например, как я собираюсь вытолкнуть Шалару обратно на Элерон? Или как вообще смогу совладать с ритуалом, когда маг из меня никакущий? А еще. Каким образом я найду божественную искру, если даже не представляю, под какой именно кирпичик она замаскирована? Рухнуть всем моим планам не давала одна лишь надежда. А еще самострел, который я привязала к ноге резинками от чулка. Даже если придется стрелять гвоздями в лоб этой сучки, я пойду до конца и вырву свое право жить там, где родилась. Стиснув челюсти, вскинула гордо подбородок. А кирпич? Божественная искра точно не в фундаменте будет заложена. Наги слишком религиозны, чтобы позволить себе подобное святотатство, так что прорвемся. Шала, ты уже готова? Вздрогнув, повернула голову в сторону вышедшего из ванной Шахрияра. Капельки воды лениво спускались по каменному торсу сильного воина, исчезая на границе между пупком и пахом, обмотанным пушистым белым полотенцем. Щеки в один миг опалил жар. Я резко отвернулась, чувствуя жуткую неловкость. «Прости, думала, что мужчины быстрее женщин наряжаются к балу». Шарис хмыкнул. «По-всякому бывает. Главный признак мудрого нага — не равнять окружающих под одну гребенку. Мы все настолько непредсказуемы, что в конце концов устаешь проигрывать своим соображениям. А еще я только вернулся, разговаривал с Барсианом. Ты ему понравилась». Не зная, куда деть глаза, я рассматривала спальню Шаха, пока не наткнулась взглядом на напольное зеркало, откуда было прекрасно видно мужчину. Шахрияр сушил волосы полотенцем и смотрел прямо на меня через зеркало. Отворачиваться еще куда-либо я не стала. Сложила руки на груди и продолжила держать зрительный контакт с Шахом. «И что, мне надо прыгать от счастья?» «Нет», мягко прошептал мужчина, отбрасывая полотенце и застывая в шаге от меня. «Ни в коем». Отмерев, бросилась к двери, на ходу придумывая оправдание. «Тиару забыла. Буду ждать тебя в коридоре. Поторопись». Оказавшись в спальне Шалары, прерывисто выдохнула. За стенкой было прекрасно слышно тихий смех Шахрияра. «Лара, возьми себя в руки. Зачем ты вообще туда попёрлась?» Когда через 10 минут Шиарис вышел, я уже полностью успокоилась. «Вашу руку, дорогая супруга!» С мягкой улыбкой Шах выставил локоть. В чёрной рубашке, брюках он выглядел изумительно, как всегда. Бессменный образ дополнил только золотой пояс. Обычно Шах предпочитал носить чёрные пояса из змеиной кожи. Странные наги. Внизу уже вовсю лилась торжественная музыка. Музыканты играли божественно, иногда прерываясь на отдых, и тогда в работу включался музафон. Старания Сиры Хамсат и её подручных полностью оправдали себя. Сейчас, когда всё вокруг светилось, мерцало и пело, я с восхищением не могла подобрать слов, чтобы выразить свой восторг. «Вы отлично постарались», — похвалил меня Шахрияр, ведя по ковровой изумрудной дорожке, которой была заменена красная, чтобы уважить гостей и цвета их стай. Фанфары громко гремели, а наги, нагини и хасаки уважительно склоняли перед нами головы. Трон стоял всего один для Шахрияра или Альтаира, если бы император сейчас был здесь. Шалари, как жене наместника, полагалось стоять возле трона во время торжественной части. Потом распорядительница подавала знак, и для жены наместника выносили изящный стул с красной обивкой. Сегодня она была зелёного цвета. Я всё изучила вдоль и поперёк, пока мы готовились к балу. Пока Шах толкал речь, завернув красиво о сотрудничестве и мирном сосуществовании, я оценила ошеломительные наряды наследниц, застывших по левую сторону зала, и жён, матерей, либо же любовниц советников, которые тоже ни в чём не уступали своим женщинам, вырядившись в костюмы с иголочки. На общем фоне змеиной моды выделялись хасаки. Мужчины со своими спутниками и парочкой спутниц здорово смотрелись в торжественных национальных нарядах своего народа. Барсиана отличал белоснежный костюм, который великолепно оттенял цвет его волос. Рядом с Фирсом стояла молоденькая девушка с такими же белоснежными волосами, как у Барса. Она была очень похожа чертами на него, как я, на Сашку, Богдашу и Вовочку. Поэтому сделала вывод — она его сестра. Наши взгляды с девушкой столкнулись, и Хасаки вяло улыбнулась, прежде чем снова посмотреть на Шахрияра, отчего её улыбка сразу стала куда искреннее и восторженней. Я неосознанно сомкнула челюсти, чувствуя раздражение. И тут же мысленно надавала себе затрещин. Не моё дело. Шах к этому времени вскинул руки и громко заключил. «На этой хорошей ноте я открываю наш бал. Отдыхайте и знакомьтесь в непринуждённой обстановке. Хорошего всем вечера». Грянула музыка, и кавалеры бросились приглашать дам на первый танец. Это был хасакский руил, очень простой флешмоб. «Лара?» Вздрогнув, я уставилась на руку Шиариса. «Потанцуй со мной». «Это даже хорошо». Пыталась оправдать вспыхнувшее внутри счастье, медленно спускаясь по трём ступеням струнного настила. «Руил мне знаком, а в следующий раз могу сказать, что ноги болят». Поддерживая изумрудное платье, которое вовремя всё же доставили во дворец, я повернулась к Шаху и коснулась его ладони, как велел танец. Музыка прервалась на мгновение, и начался руил. Танец был прост, но в этой простоте скрывалась особая магия. Каждый шаг, каждое движение были словно разговор без слов, наполненный тонкими оттенками чувств и взаимопонимания. Чем-то руил напоминал танец Елены и Дэймона, вампирский сериал, о которых так полюбился мне в подростковом возрасте. Я осторожно поменяла руку, прикасаясь к ладони Шахрияра, чувствуя тепло его кожи, которое словно передавало мне уверенность и спокойствие. Его взгляд встретился с моим, глубокий, проницательный. И в нём таилась нежность, которую он редко позволял себе показывать открыто. Мы начали двигаться в такт музыки. Лёгкие повороты, плавные шаги, которые казались одновременно знакомыми и новыми. Рука наместника крепко, но бережно держала мою талию, направляя и поддерживая. Я чувствовала, как наши тела словно сливаются в едином ритме, а пространство вокруг будто исчезает, оставляя только нас двоих. С каждым движением между нами росло напряжение. Не физическое, а внутреннее, эмоциональное. Взгляд Шахрияра становился все мягче, а его прикосновение все теплее. Я ощущала, как мое сердце начинает биться быстрее, а дыхание становится чуть глубже. В какой-то момент он слегка наклонил голову, и его губы коснулись моего виска. Едва заметный, но очень интимный жест. Это было признание. Обещание, которое не требовало слов. Танец продолжался, позволяя раствориться в этом мгновении. В его прикосновениях, в его взгляде, в музыке, которая словно создавала вокруг нас невидимую защиту от всего мира. Но всему приходит конец. Едва мелодия закончилась, пары торжественно разошлись и поклонились друг другу. «Позволь пригласить на танец твою жену, друг», — ворвался в мое сознание мягкий голос Фирса. По Шахрияру было видно, что ему непросто отпустить меня к другому, но он доброжелательно кивнул, натянув на губы дежурную улыбку дипломата, и пожелал нам приятного танца. Я же занервничала, не представляя, каким будет следующий танец, но, услышав знакомые ритмичные такты, улыбнулась, вставая в позицию. Барсиан следил за каждым моим движением, подбираясь ближе, как хищник. Жутковатое сравнение, конечно, но очень точное. Наконец мы соприкоснулись руками, и Фирс закружил меня по залу. «Жаль, что наги не разводятся», — усмехнулся глава делегации, рассматривая меня сверху вниз. «Ну и как на это реагировать? Это вообще что такое было? Комплимент?» Натянуто улыбнувшись, я решила соскочить с этой странной темы, немного перенаправив ее. «А как дела с этим обстоят у Хасаки? У вас допустимы разводы?» «У каждой стаи по-своему. Мы, барсы, чтим свободу. И если она становится важнее любви, не тянем жилы друг из друга, лишь бы кто-то что-то не подумал. У моего народа развод такая же законная процедура, как и заключение брака. У лис тоже, хоть и встречается не так часто из-за матримониальных особенностей их натуры». «Это каких же?» «Лисы жадные, не любят делить совместно нажитое». «Хм. А вот волки и шакалы не разводятся. Они создают пары на всю жизнь. Только в отличие от нагов, эти хасаки женятся только по любви». «Да уж, конечно», — фыркнула я, вспоминая тучу романтичных книг, которые я прочитала об оборотнях. Барсиан задумчиво склонил голову на бок, задумавшись. После нескольких поддержек лояльно хмыкнул. «Пожалуй, спорить не стану. Вспомнилась парочка случаев, когда ваша ирония весомее моего пафосного заявления». «А все потому, что вы высказались слишком категорично», — с умным видом кивнула я, вспоминая недавние слова Шахрияра. «Нельзя равнять всех под одну гребенку. В каждом правиле есть свое исключение». Барсиан усмехнулся, сжав пальцы на моей талии куда сильнее необходимого. Заглянув в мои глаза, Барс снова повторил. «Жаль, что у нагов не бывает разводов». «Ну что ты заладил?» Я предприняла еще одну попытку соскочить со слишком странной темы. «Ваши глаза, они сейчас ярко-зеленые, а при первой нашей встрече они показались мне серыми, как жидкое серебро». «Серые глаза принадлежат человеческой ипостаси, Сира Шалара. А сейчас на вас посмотреть вышел мой зверь». «Наверное, это должно что-то значить?» Недовольно пробормотала я, пытаясь вернуть приличное расстояние между нами. «Что-то очень лестное для меня, да?» Барсиан хитро улыбнулся, нависая слишком близко. В мои легкие врезался запах мятной свежести. «Именно так», — хрипло ответил пушистый соблазнитель, явно рассчитывая, что его харизма сразит меня наповал. Я же испытала легкую досаду. Поджав губы, прямо спросила. «А вы точно друг Шиарису? Друзья с женами друзей себя так не ведут», — чопорно заметила я назидательным тоном мамочки. Фирс на секунду растерялся, даже замер в танце, пропустив синхронное па, а потом разразился громким смехом. Я ничего подобного не ожидала, поэтому также застыла на месте и широко распахнула глаза. Пары вокруг нас вынужденно остановились, недоуменно поглядывая на Альфу Альф. «Фирс», к нам приблизился Шах. И был он не один, а в компании белокурой красотки, сестры Фирса. Что эти пепельницы к нему все время липнут? Одну не успела выкурить, как вторая появляется. «Друг», — Барсиан хлопнул Шиариса по плечу, пытаясь отдышаться от смеха. «Твоя жена просто чудо. Все сплетни о ней ложь. Не потеряй ее. Марлен, можно тебя на секундочку?» Фирс приобнял свою сестру, и пара барсов растворилась в толпе растерянно моргающих придворных шалы. Я перевела взгляд на Шахрияра. Наместник широко улыбался. Вскинув руку, он призвал музыкантов продолжить игру. И через пару секунд пары снова закружились в незатейливом и иномирном флешмобе. Втянутая в этот водоворот уже другим партнером по танцу, я цокнула языком, желая проверить свою догадку. «Только не говори мне, что ты поручил своему хвостатому дружку попытаться соблазнить подозрительно лояльно настроенную жену». «Поверь мне, нет. Все проверки я предпочитаю проводить сам». Жарко выдохнул Шахрияр, круто разворачивая меня в своих объятиях так, чтобы прижаться торсом к моей спине. «Тем более, когда подозрений так много». Шепот Шиариса будоражил. Страшно хотелось прикрыть глаза, откинуть голову на грудь Нага и тупо кайфануть. Но не тот мир, не мой мужчина. Качнувшись из стороны в сторону, под властью правил танца, я выбралась из привлекательных объятий и развернулась, чтобы снова встретить темный взгляд полукровки из рода Василисков. Интересно, каким был бы его зверь, учитывая, что мать Шаха — черная ведьма? И тут... прямо на моих глазах черный зрачок Шиариса стал пульсировать и увеличиваться, вытягиваясь. Его чернота расползлась по глазнице, будто желая ответить на мой вопрос. Я сделала резкий вдох, отступая. «Шалара, тебе плохо?» Словно ничего не замечая, спросил Шах черными, как тьма, глазами. «А тебе?» «Мне очень хорошо». Сладко улыбнулся наместник, приподнимая лицо вверх и любуясь цветочными композициями, которые гирляндами висели на хрустальных канделябрах тронного зала. Когда он опять посмотрел на меня, мой глюк прошел. К Шаху снова вернулись его необычные красные глаза. Муж Шалары проникновенно посмотрел на меня, обнимая крепче, чем позволял этикет танца, и признался, глядя в глаза. «Кажется... я влюбился в тебя, моя дорогая жена, несмотря на все эти подозрения». Не знаю, что сказать, прерывисто выдохнула. А Шахрияр продолжил. «И если ты хотя бы немного чувствуешь то же самое, скажи, могу ли я рассчитывать, что когда-нибудь мы сможем возобновить наши супружеские отношения?» В горле перехватило от волнения. Меня как будто молния ударила, пропустив сумасшедший заряд тока вдоль спины. «Возможно, уже завтра меня здесь не будет», стуча молоточками где-то в глубине сознания, воззвал ко мне разум. И я, разомкнув губы, сказала: «Сегодня». Зрачки Шахрияра снова потемнели на мгновение, но потом вернулись в круглую форму, стоило Нагу моргнуть от удивления. «Сегодня?» «Да», — тихо повторила я, ни капли больше не сомневаясь. «Никогда не прощу себе, если упущу эту сладкую возможность стать хотя бы на одну ночь твоей». Было страшно, конечно, принимать такое смелое решение. Но еще страшнее вернуться на землю без воспоминаний о нем.